Оберт кивнул, и на следующие пару часов приятели выпали из жизни. Устроились на пригорке, с которого открывался вид на заброшенные древними поселения, и начали разбираться в характеристиках, озвучивание которых вызывало у берсерка сперва гомерический хохот, а затем восклицание. «Да ты гонишь!» Насмешил его, как выяснилось, принцип распределения основных показателей персонажа. «Что не так?» – удивился Игорь. По его мнению, цифры напротив всех этих силы, ловкости и выносливости стояли очень высокие, радующий взгляд, так сказать. Да и в целом картинка внушала. 301 уровень, как-никак. «Да все не так, чел! Такое ощущение, что ты на старте взял класс мага, а потом решил качать его как воина. Слишком низкий интеллект и мудрость». «Я, может, и не гений», — начал было Игорь, но сразу же сообразил, что понял неправильно. Соратник решил не проехаться по его умственным способностям, а посчитал слишком низким значение характеристики, которая у магов отвечала за силу заклинаний и количество энергии, маны. «И вбухано все в силу, ловкость и выносливость. Я в шоке, чел, просто в шоке. Что у тебя еще? Удача и харизма? Верните меня обратно в репликатор. Удачливый и харизматичный танк, который не может носить большинство доспехов, зато умеет колдовать». Боярин хотел было сказать, что прекрасно себя чувствует и с такими показателями, и даже с ними спокойно крушил супостата, защищая древний, но вовремя вспомнил, что бил он низкоуровневых игроков, а от одного удара равного отправился на перерождение. И промолчал. В игровом мире все было одновременно и так, и не так, как в настоящем. Но эта мысль, вынурнув на миг, потащила за собой другую, и пока Оберт увлеченно критиковал криво собранного перса, сформировалась в версию. «Что если здешний Иск-Ин, когда я обменялся с Ингви сознаниями, обсчитал меня с точки зрения игровых параметров? Взял за основу то, что я считаю неотъемлемой частью себя, и превратил это в математическую модель. Боевой маг, тренированный воин, способный сражаться голыми руками, оружием и магией. Вот тебе сила, ловкость и телосложение, да немного интеллекта с мудростью. Харизма и удача тоже объясняется просто. Я действительно везунчик и неплохой дипломат. Получается, что мои игровые характеристики лишь отражают суть?» На всякий случай он еще раз пробежался по цифрам, не углубляясь в навыки и модификаторы, только по основным, и был вынужден признать, что догадка, скорее всего, являлась верной. Последним доводом, убедившим его в собственной правоте, стала книга магии. Там отражались все доступные игроку заклинания. Два десятка иконок со знаком вопроса внутри и с таким же понятным описанием. Так выглядели не все. Те, которыми он уже пользовался в игре, получили название и описание. Примерно такое. Шар огня. Урон от огня. Регулируемый. От 274 до 1302. Мана. Регулируемых. От 54 до 320. Применение. 0,9 секунд. Дальность. 40 метров. Особые условия. Маг должен видеть цель. Прерывание. Маг атакован или находится под действием заклинания немота. Модификатор усиления. Школа огня. Мастер. Плюс 12,64%. Подобные цифровые выражения получили также и другие заклинания. Стена огня осталась стеной огня, а вот монолит превратился в молот тьмы. Дыхание дракона в огненное дыхание, эфирный щит в щит воздуха. «Как теперь это развидеть?» — усмехнулся боярин, читая описание под каждым из детства знакомых аспектов. «И как применять теперь? С интерфейса? Наводиться глазами на иконку? Или как?» Не откладывая дело в долгий ящик, он прикрыл глаза, заставляя интерфейс погаснуть, прикоснулся к дару и создал пульсар. Самый слабенький, способный только одежду поджечь, да легкий ожог причинить. Крохотный огонек возник в руке, давая понять, что с магией можно работать по-прежнему, не опираясь на костыли в виде интерфейса. «А не ИИ мне включил интерфейс?» «В порядке бреда. Допустим, раньше ему мешал это сделать имплант, а теперь, когда его не стало, он окончательно вписал меня в свои алгоритмы». В этом была логика. Любая система стремится к самосохранению, как и всякий живой организм, И если ей угрожает опасность, она имеет два варианта действий – уничтожить угрозу или ассимилировать ее, сделать частью себя, как моллюск поступает с песчинкой, а сама Земля – со всем, что сделали люди.